Среди студентов находились такие смельчаки, которые привязывали один конец веревки к опоре на плоской крыше, другим обвязывали себя и прыжками спускались вниз. Полицейские в штатском поднимались на крышу, чтобы стащить веревку. На это уходило время. Пока эти отчаянные ребята, повиснув на веревке, разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, на площади перед библиотекой группа из 30-40 юных студентов и студенток, обхватив друг друга за плечи, пела песни. Их подавляли жестко и быстро, поэтому допеть песню до конца им не удавалось никогда. Ночами тех дней, когда она издалека наблюдала за разгоном протестующих, ей приходилось тяжело. Даже если удавалось ненадолго уснуть, она просыпалась от кошмарных видений. В июне, когда закончилась первая летняя сессия, у ее отца случился инсульт, и правую часть его тела парализовала. Матери, по знакомству получившей работу ассистента в аптеке, пришлось одной добывать средства к существованию. Инсук взяла академический отпуск. Днем она ухаживала за отцом, а вечером, когда мать возвращалась с работы, отправлялась в булочную в центре города. До 10 ночи здесь пекли и продавали хлеб, булочки и печенье, а она помогала упаковывать товар и обслуживала покупателей. Урвав пару часов сна, на рассвете она вставала, чтобы для двух младших братьев приготовить еду. Затем она укладывала ее в коробочки, которые они забирали с собой в школу. Сменился год, и когда отец начал подниматься сам и смог есть без ее помощи, она восстановилась в университете. Однако проучилась только один семестр и снова взяла академический отпуск, чтобы заработать денег на учебу. Вот так, не спеша, с большими перерывами, Инсук окончила второй курс. Тем не менее, она решила бросить университет окончательно и по рекомендации профессора поступила на работу в это маленькое издательство. Из-за этого мать чувствовала себя очень виноватой, но у Инсук было другое мнение на этот счет. Даже если бы ситуация в семье не оказалась такой тяжелой, она бы не смогла окончить университет. В конце концов, она присоединилась бы к кругу бастующих молодых людей и держалась бы вместе с ними до самого конца. Больше всего она боялась бы остаться в живых одна. Не то чтобы она была зациклена на том, чтобы выжить. В тот день она пришла домой, переоделась в чистое, затем тайком от матери вышла за ворота и вернулась в спортивную школу. Уже смеркалось. Вход в зал оказался закрытым. К тому же вокруг не было ни души, и она пошла в сторону управления провинции. Коридор отдела по работе с обращениями граждан тоже оказался пустым, если не считать пару трупов, которых она и Сон Чжу приводили в порядок. Видно, ополченцы не смогли их увести, и трупы продолжали гнить здесь, распространяя ужасное зловоние. Она перешла во флигель главного здания управления, и там в вестибюле увидела людей. Студентка, старше ее, та, что замещала повара в столовой, произнесла: «Все женщины собрались на втором этаже». Когда она вслед за девушкой поднялась на второй этаж и вошла в комнату в конце коридора, там шло горячее обсуждение. «Я думаю, мы тоже должны получить оружие. Надо бороться вместе. Важно, чтобы вооруженных людей стало хоть на одного больше. Разве кто-то кого-то принуждает взять оружие? Оружие должен получить тот, кто твердо решил идти до конца». В конце стола она увидела Сон Чжу, которая сидела, подпирая щеку рукой. Она села рядом, и Сон Чжу мельком ей улыбнулась. Она, как всегда, хранила молчание, но в конце обсуждения невозмутимо заявила, что поддерживает тех, кто решил получить оружие. Было уже около 11, когда в дверь постучали, и вошел Чин Су. Обычно она видела его с рацией, но сейчас он был еще и с оружием на плече, и от этого смотрелся непривычно. «Прошу остаться только троих. Нам нужны 3 человека, которые до утра будут ездить по улицам с микрофоном и обращаться к гражданам. Остальные могут расходиться по домам». После этих слов вперед вышли 3 девушки, недавно заявившие о желании получить оружие. «Мы тоже хотим до конца быть вместе с вами», сказала студентка, которая привела Инсук с 1-го этажа. «Ведь мы для этого и пришли сюда». Как Чинсу удалось убедить девушек уйти, она уже точно не могла вспомнить. Наверное, не хотела помнить, потому и забыла. В памяти остались какие-то смутные слова о чести, о том, что по репутации бойцов гражданского ополчения будет нанесен удар, если они оставят женщин в этом здании, и им придется умереть вместе с мужчинами. Однако Инсук сомневалась, что эти аргументы могли убедить ее в правильности такого решения. «Если придется умереть, умру», — думала она, но в то же время умирать ей не хотелось. «Наверное, мои чувства притупились из-за того, что пришлось увидеть так много мертвых тел». От этой мысли ей стало еще страшнее. Открытый рот, на животе дырка от пули, вываливающиеся полупрозрачные кишки. Она не хотела умереть так. Сонь Чжу, одна из 3 девушек, решивших остаться, получила карабин для самообороны. Прослушав короткую инструкцию, она неловко повесила оружие на плечо и, не оглянувшись, не попрощавшись, спустилась на 1-й этаж вслед за 2 студентками. Чинсу сказал этим девушкам: «Сделайте так, чтобы люди вышли из своих домов, чтобы сразу с заходом солнца перед управлением провинции собралась огромная толпа. Нам надо продержаться только до утра. Во что бы то ни стало, надо продержаться». Остальные девушки покинули здание около 1:00 ночи. Чинсу вместе с 2-м студентом проводили их до переулка, где стоит католический собор Намдон. Они остановились у начала переулка, освещенного тусклыми фонарями. «Здесь вы должны разойтись. Идите в любой дом. Вам надо спрятаться». Если у нее и была душа, то в те минуты она разлетелась на части. Когда Чинсу в мокрой от пота рубашке с карабином за плечом на прощание улыбнулся девушкам. Когда она, как заледенелая, смотрела им вслед, идущим назад по темной улице. Нет, пожалуй, душа ее надломилась раньше, до того, как все девушки покинули здание управления провинции. Она сломалась, когда Инсук увидела тебя, Тонха, в голубом спортивном костюме, поверх которого накинута куртка, какую надевают на занятиях по военному делу. На щуплых, какие и должны быть у ребенка, плечах — оружие. Ты стоял и слушал инструктора, кивая головой. Увидев тебя, она поразилась и вскрикнула: «Тонха, почему ты не пошел домой?» Она протиснулась к молодому инструктору, который объяснял собравшимся, как надо стрелять из оружия. «Этот мальчик учится в школе среднего уровня. Его надо отправить домой». На лице инструктора появилось удивление. «Он сказал, что 2-й классник старшей школы, и я думал, так оно и есть. Мы только что отправили домой всех учеников до 1-го класса старшей школы, и он не ушел». Она понизила голос и возмутилась. «Это безобразие. Вы только посмотрите на его лицо. Ну какой же он ученик старшей школы?» Фигура Чинсу бесследно исчезла в темноте, и девушки стали расходиться. Студентка, замещавшая повара, спросила ее: «У тебя есть знакомые в этом районе?» Она помотала головой, и студентка предложила: «Пойдем со мной в больницу при университете Чоннам. Там лежит моя 2-родная сестра». В вестибюле больницы не светилась ни одна лампочка. Вход оказался закрытым. Стучать им пришлось долго, пока, наконец, не появился охранник с фонарем в руке. За ним следом шла и старшая медсестра. Держались они очень напряженно. Наверное, думали, что явились военные. В коридоре и на запасной лестнице также было темно. В сопровождении охранника, освещавшего путь фонариком, они пришли в шестиместную палату, где лежала сестра девушки. За больной, перенесшей операцию, ухаживала ее мать, тетя студентки. Увидев племянницу, она схватила ее за руку и зашептала. «Что же это делается, а? Говорят, военные идут в город, и всех раненых, говорят, перестреляют». Инсук села под окном, прислонившись к стене. Мужчина, очевидно, родственник больной женщины, лежащей на кровати у окна, сказал, «Не садитесь здесь, это опасно». Его лицо скрывала темнота. «Я слышал, в тот день, когда военные отступали, сюда долетали пули. На одежде, что сушилась у окна, остались пробитые дырки. А стоял бы там человек, что бы с ним сталось?» Она пересела подальше от окна. В палате лежала больная в тяжелом состоянии, поэтому через каждые 20 минут появлялась медсестра с фонариком. Когда луч фонарика, как прожектор, прорезал темноту палаты, он выхватывал застывшие от страха лица больных и их опекунов. «Что же делать? Неужели правду говорят, что военные и в эту больницу нагрянут? Уж если они хотят расстрелять тут всех, то, может, лучше с восходом солнца быстро выписаться? Всего сутки прошли, как твоя сестра пришла в себя после операции. А если швы разойдутся, что будем делать?» Когда мать больной шепотом спрашивала студентку, та еле слышно отвечала. «И я не знаю, тетушка». Сколько времени прошло? Услышав издалека тонкий голосок, она повернулась к окну. Женский голос, усиленный микрофоном, постепенно приближался. Это была не Сунчжу. «Дорогие граждане, выходите из домов. Собирайтесь у здания управления провинции. Сейчас правительственные войска входят в центр города». Инсук почувствовала, как молчание, похожее на огромный шар, раздувается и заполняет всю палату. Грузовик проезжал по дороге мимо больницы, и голос стал звучать громче и отчетливее. «Мы будем сражаться до конца. Выходите из домов. Давайте бороться вместе». Прошло не больше 10 минут, как вдалеке стихли призывы к гражданам, и тишину разбили громкие шаги военных. Она впервые слышала такие звуки. Стук армейских ботинок нескольких тысяч солдат, идущих в ногу твердым маршем. Тарахтение бронемашины, от которого, казалось, тротуары пойдут трещинами, а стены домов обрушатся. Она уткнулась лицом в колени. С какой-то кровати раздался умоляющий голос девочки. «Мама, закрой окно». «Я закрыла». «Закрой плотнее». «Говорю же тебе, доченька, я плотно закрыла». Наконец, этот ужасный шум стих, и снова раздались призывы через микрофон. Эти голоса, пробивавшиеся через тишину центра города, через тишину микрорайонов, едва доносились до них. «Граждане, выходите, пожалуйста, выходите сейчас. Правительственные войска входят в центр города». Когда со стороны управления провинции раздались первые выстрелы, она не спала, и уши не затыкала, и не закрывала глаза, и головой не мотала, и даже не застонала. «Только тебя вспоминала, Тонха. Она хотела увести тебя оттуда, но ты проворно сбежал от нее вверх по лестнице. С испуганным лицом, словно только бегство могло спасти тебя. Подожди, Тонха, мы должны уйти вместе, сейчас». Ты стояла на втором этаже, наклонившись, рискованно держась за поручни, и дрожала. Когда ваши глаза встретились в последний раз, твои веки трепетали, потому что ты хотел жить, потому что тебе было страшно. Шестая пощечина. «Как он думает пройти цензуру?» — пробормотал директор издательства, рассматривая пригласительный билет, только что переданный ему девушкой из труппы, возглавляемой главным режиссером Со. Казалось, он говорит сам с собой, но вопрос был адресован ей. Неужели с самого начала перепишет сценарий? До спектакля осталось меньше 2 недель. А репетировать когда же? По плану, утвержденному с режиссером, сборник пьес должен был выйти в свет на этой неделе, а на следующей должна была появиться рецензия на книгу в ежедневных газетах. Такой план позволил бы труппе сделать масштабную рекламу спектаклю. А в дни представлений помощник Юн должен был продавать новую книгу у входа в театр. Однако из-за цензуры планы издательства провалились, что, в свою очередь, должно было привести и к провалу театральной постановки. Однако, по каким-то соображениям главного режиссера Со, пригласительные билеты распространили, как и было намечено ранее. Двери офиса с шумом распахнулись. Вошел Юн, прижимая к себе коробку с книгами. Стекла его очков запотели от теплого воздуха. «Кто-нибудь, пожалуйста, снимите с меня очки!» Она подбежала и сняла с Юна очки. Тот тяжело вздохнул и опустил книги рядом со столом для гостей. Она разрезала упаковку канцелярским ножом, раскрыла коробку и достала 2 книги. Одну из них она отнесла директору, а вторую начала листать сама. В этой книге вместо переводчика, объявленного в розыск, автором значился родственник директора издательства, эмигрировавший в Соединенные Штаты. Отдавая книгу на проверку, все в издательстве беспокоились за ее судьбу, однако цензура убрала из нее всего 2 абзаца, и без каких-либо проблем ее отправили в типографию. Она постелила на столе газетные листы в 2 слоя и помогла Юну выложить все экземпляры из коробки. В каждый конверт с логотипом издательства она вложила по книге и пресс-релизу. Получилась ровная стопка заказных писем для завтрашней утренней рассылки в офисы средств массовой информации. «Книгу хорошо сделали», — сказал ей директор, не глядя на нее. Неловко кашлянув, он повторил уже более официальным тоном. «Книгу очень хорошо сделали. На сегодня можете закончить свои дела и уйти домой пораньше». Директор снял свои очки для чтения и поднялся с места. Надевая пальто, он не смог попасть правой рукой в рукав и оказался в затруднительном положении. Артрит его плечевого сустава с наступлением зимы обострился. Она оставила свою работу, подошла к нему и помогла надеть пальто. «Спасибо, мисс Ким». Она увидела его добрые глаза, как будто чем-то испуганные, и шею, слишком рано покрывшуюся глубокими морщинами. Вдруг она задумалась о причине, заставляющей этого робкого, слабого человека сохранять дружеские чувства к автору, который находился под пристальным вниманием компетентных органов. Что заставляло его упорно издавать книги, которые контролировались этими же органами? Юн покинул офис вскоре после директора, и она осталась одна. Желания уйти домой пораньше у нее не было. Она села за стол и положила перед собой только что изданную книгу. Ей захотелось вспомнить лицо переводчика, но почему-то его черты в памяти не сохранились. Она погладила синяк на правой щеке и не почувствовала боли. Надавила на него и под кончиками пальцев ощутила лишь слабое покалывание, которое вряд ли можно было назвать болью. Новое издание оказалось переводом публицистического произведения, главной темой которого была психология толпы. Автор, родом из Великобритании, большинство примеров приводил из новейшей истории Европы. Французская революция, Испанская гражданская война, Вторая мировая война. Главу о студенческом движении 1968 года, из-за которой могла возникнуть опасность попасть под контроль цензуры, переводчик заранее исключил из содержания. Обещая в будущем переиздать полный текст, автор написал в предисловии: До сих пор еще не ясно, что является решающим фактором, управляющим нравственностью толпы. Интересно, что уровень нравственности отдельного человека отличается от переживаний морально-этического характера индивидуумов, образующих толпу. Одна толпа не может устоять перед соблазном мародерства, убийства и насилия, в то время как другая толпа может отличаться высоким уровнем храбрости и альтруизма, которого отдельному индивидууму не достичь. Это не означает, что толпа второго типа состоит из особо благородных индивидуумов. Скорее, благородство, заложенное в природе человека, может порождаться общей силой толпы. Аналогичным образом в толпах первого типа низменные наклонности усиливаются не особым варварством отдельных типов, а тем, что варварство, присущее человеку изначально, в толпе проявляется сильнее. Следующий абзац из-за цензуры полностью не вошел в книгу. Тогда оставшийся вопрос для нас звучит так. Что же такое человек? Что мы должны делать для того, чтобы человек оставался именно человеком, а не кем-то еще? Она помнила предложения, замазанные черной линией. Помнила мясистый подбородок переводчика, его темно-синюю поношенную куртку, нездоровый цвет лица. Помнила длинные темноватые ногти на руках, часто трогавших стакан с водой. Но вспомнить черты его лица ей так и не удалось. Она закрыла книгу и стала ждать, когда за окном сгустятся сумерки. Она не верила в человека и не доверяла чувствам, выраженным на чьем-то лице, чужой правде, гладко сплетенному предложению. Знала только, что дальше ей следует жить в постоянных сомнениях, задаваясь холодными вопросами. В то утро из фонтана не струилась вода. К трупам, сваленным перед оградой здания управления провинции, вооруженные солдаты волокли за ноги новые тела. Спины и затылки трупов бились о землю и обдирались. Несколько солдат расстелили большой кусок брезента и, взявшись за четыре угла, за один раз приволокли больше дюжины трупов, собранных во внутреннем дворе управления. Она шла, издалека косясь на это зрелище, пока подбежавшие к ней трое солдат не навели на ее грудь оружие. «Откуда идете?» «Навещала больную тетю и сейчас возвращаюсь домой». Она ответила спокойно, только верхняя губа слегка дрожала. По их приказу она повернула назад от площади. Когда Инсук дошла до рынка Теин, колонна из нескольких огромных бронемашин с грохотом проехала через проспект. «Это они демонстрируют всем, что все кончилось», — внезапно подумала она, «что они поубивали всех неугодных». Район, где она жила, находился рядом с университетским городком. Сейчас здесь было пустынно, словно всех выкосила эпидемия. Она подошла к своему дому, нажала на кнопку звонка. Тут же выскочил отец, словно ждавший за воротами, быстро впустил ее и запер дверь. Спрятав дочь на чердаке, он передвинул платяной шкаф и закрыл им дверь, чтобы никто не заметил входа в укрытие. После полудня раздались шаги военных. Было слышно, как открылись раздвижные двери и кого-то выволокли. Что-то сломалось, кто-то умолял. «Нет-нет, наш сын не ходил на демонстрации, а к оружию вообще никогда даже не прикасался». Они позвонили и к ним. Отец ответил так громко, что, казалось, во дворе все задребезжало. «Дочь в нашей семье — ученица старшей школы. Сыновья еще в средней школе учатся. Кто из них может ходить на демонстрации?» Вечером следующего дня она спустилась с чердака. Мать сказала, что уборочные машины управления провинции отвезли трупы на общественное кладбище. Туда свезли не только трупы, брошенные у фонтана, но и все гробы и неопознанные тела из спортивной школы. Открылись государственные учреждения, школы. Снова начали работать магазины, все эти дни стоявшие с опущенными металлическими жалюзи. Продолжал действовать комендантский час, и после 7 вечера передвижение по городу было запрещено. Но и до установленного ограничения времени военные могли остановить кого угодно и проверить документы. Тех, кто вышел из дома без удостоверения личности, арестовывали и забирали в отделение полиции. Занятия в школах продлились до первой декады августа, чтобы ученики наверстали пропущенные уроки. До самого начала каникул она каждый день звонила из телефонной будки рядом с остановкой в управление провинции, в отдел по работе с обращениями граждан. «Я считаю недопустимым, что из фонтана льется вода. Пожалуйста, перекройте воду». Трубка становилась липкой от пота, выступающего на ладони. «Да-да, мы посоветуемся». Сотрудницы отдела терпеливо обслуживали обратившуюся к ним гражданку. Единственный раз ей ответил зрелый женский голос. «Перестаньте звонить, пожалуйста, ведь вы школьница, судя по голосу. Что мы можем сделать с фонтаном, из которого льется вода? Забудьте об этом и лучше думайте об учебе». В темноте, сгущавшейся за окном, вдруг замелькали белые проблески. Надо было вставать, но она все сидела без движения. Снег, похожий на рис, только что истолченный в муку, казался легким и пушистым. «Но он не может быть прекрасным», — подумала она. Сегодня тот день, когда она должна забыть 6-ю пощечину. Однако щека уже зажила, и боли почти нет. Поэтому завтра уже не придется думать о 7-й пощечине. День, когда 7-я пощечина будет забыта, не наступит. Снежные хлопья. Картина на сцене меняется, и после затемнения постепенно становится светло. Посреди сцены стоит очень худая, высокая женщина за 30. На ней белая юбка из грубой ткани. Она молча поворачивает голову и смотрит на левый край сцены. Там появляется стройный мужчина в черном, несущий на согнутой спине скелет. Медленно, словно паря над сценой, он переставляет босые ноги в направлении к центру. Женщина снова молча поворачивает голову, теперь уже в правую сторону. Оттуда другой мужчина начинает свой путь к центру сцены. Он плотный, маленького роста, на нем черное одеяние. Так же, как и первый мужчина, на согнутой спине он несет скелет. Медленно, плавно, как в замедленной съемке, два человека движутся навстречу. В центре, не столкнувшись, они расходятся, каждый в свою сторону, словно не заметив друг друга. В зрительном зале нет свободных мест. То ли потому, что сегодня первый день представления, то ли по другой причине. По виду людей, сидящих в первых рядах, можно сказать, что большинство из них принадлежит артистической или журналистской среде. Вместе с директором издательства они нашли свои места, но прежде чем сесть, Инсук оглянулась. Она заметила 4 мужчин, по ее предположению, сыщиков в штатском, сидящих поодаль друг от друга. Что собирается показать в своем спектакле главный режиссер Со? Поднимутся ли со своих мест вот эти мужчины, если из уст главных героев вырвутся фразы, уничтоженные цензурой? Заберутся ли они на сцену, набросятся ли на артистов? Подумала она. Как набросились тогда в студенческой столовой? Как заехали стулом по голове молодому человеку, мирно доедающему рис с карри? Как 7 раз подряд били ее по щеке? Да так, что шея выворачивалась назад. А что будет с постановщиками спектакля? внимательно наблюдающими за действием из осветительной комнатки. Арестуют ли режиссера СО, или он будет объявлен в розыск? Тогда снова увидеть его будет сложно. Двигаясь медленно, как во сне, мужчины исчезают, а женщина начинает говорить. Нет, это только кажется, что она говорит. Она лишь беззвучно шевелит губами. То, что произносится беззвучно, Инсук может легко прочитать по губам. Потому что текст, написанный рукой режиссера СО, она сама перепечатывала, редактировала и корректировала. «После твоей смерти не провели похоронного обряда. Моя жизнь стала похоронным обрядом». Женщина на сцене поворачивается спиной к зрителям. В этот момент на длинный проход в центре зрительного зала падает луч света. В конце прохода стоит крепкий мужчина. На нем рваная, вся в заплатах, траурная одежда из конопляной ткани. Тяжело дыша, он идет к сцене. В отличие от отрешенных лиц мужчин, только что безучастно прошедших через сцену, его лицо искажено страданием. Его руки с силой устремляются вверх. Его губы открываются и закрываются, как у рыбы, выброшенной на берег. В той части, где голос должен был звучать громче, раздается стон. Инсук читает и его движение губ. «Ох, возвращайся! Ох, я зову тебя по имени! Возвращайся сейчас же! Позже уже нельзя! Возвращайся сейчас!» В начале действия над рядами кресел пронеслось растерянное шушуканье. Но теперь сосредоточенные зрители в тревожной тишине пристально следят за губами актеров. Луч света, освещавший проход, гаснет. Женщина на сцене поворачивается лицом к зрителям. По-прежнему молча она спокойно следит за мужчиной, который идет к сцене и взывает к духу умершего. Ее губы начинают шевелиться. «После твоей смерти не провели похоронного обряда. Мои глаза, видевшие тебя, стали вместилищем святого. Мои уши, слышавшие твой голос, стали вместилищем святого. Мои легкие, вдыхавшие твое дыхание, стали вместилищем святого». Женщина нечеловечески кричит в пустоту, словно скрипят качели. Она точно видит страшный сон, но глаза ее остаются открытыми. В это время мужчина в конопляной одежде поднимается на сцену. Опуская поднятые руки, он проходит рядом с женщиной, едва не касаясь ее плеча. «Весенние цветы, ивы, капли дождя и хлопья снега стали вместилищем святого. Утро каждого дня, вечер каждого дня стали вместилищем святого». Слепящий свет прожектора снова высвечивает проход между рядами. Не успевает она отвести глаза от передних рядов, как вдруг в проходе оказывается мальчик лет 10-11. В белом спортивном костюме с короткими рукавами, в серых кроссовках, он стоит и ежится от холода, прижимая к груди маленький череп. Мальчик начинает движение к сцене, и тут из темноты в конце прохода вереницей появляются артисты с согнутыми на 90 градусов спинами. Они следуют за ним, как стадо четвероногих животных. Около дюжины мужчин и женщин шествуют, причудливо распустив черные волосы. Они без устали открывают и закрывают рты, растягивают и сжимают губы, стонут и встряхивают головой. При каждом усилении стона мальчик оглядывается и резко останавливается. Так процессия обгоняет его и первый добирается до лестницы на сцену. Губы Инсук, которая наблюдает за этим действом, повернув голову назад, невольно начинают шевелиться. Словно подражая артистам, она беззвучно зовет. «Тонха!» Молодой человек, замыкающий вереницу, поворачивает свое согнутое тело и отнимает череп у мальчика. Переходя из одних вытянутых рук в другие, череп, наконец, оказывается во главе шеренги, в руках старухи согнутый буквой киёк спиной. Старуха с длинными наполовину седыми распущенными волосами прижимает череп к груди и поднимается на сцену. Стоящие посреди сцены женщина в белом и мужчина в траурной одежде по очереди уступают ей дорогу. Теперь единственной движущейся фигурой оказывается старуха. Ее шаги настолько медленны и тихи, что кашель одного из зрителей врывается в тишину, как шум из далекого внешнего мира. И в этот миг мальчик приходит в движение. За считанные секунды он вбегает на сцену и прижимается к согнутой спине старухи, как младенец, привязанный к спине матери, как дух. Тонха. Инсук прикусывает нижнюю губу, смотрит на одновременно спускающиеся с потолка разноцветные траурные полотнища со словами скорби и благодарности, которые традиционно пишутся в память об умерших. Актеры, стоявшие вереницей как стадо, разом выпрямляются. Старуха останавливается. Прилипший к ее спине мальчик поворачивается лицом к зрительному залу. Чтобы не видеть его лица, Инсук закрывает глаза. «После твоей смерти не провели похоронного обряда, и моя жизнь стала похоронным обрядом. После того, как тебя завернули в кусок брезента и увезли на мусороуборочной машине. После этого из фонтана бьют непростительные струи сверкающей воды. Где-то горит огонь вместилища святого. Среди весенних цветов, среди снежинок, среди вечеров, приходящих каждый день. Пламя свечи, что ты воткнул в пустую бутылку». Не вытирая слезы, похожие на горячий гной, Инсук шире раскрывает глаза и смотрит в лицо мальчика, чьи губы беззвучно шевелятся.